Кто-то, например, считает ее заговором и бедой, кто-то неудавшейся, но очень верной и насущной попыткой преобразования России. Каково ваше мнение? Перед тем, как говорить о февральской революции, мне бы хотелось вообще порассуждать на тему революции. Во-первых, для того, чтобы понять, решает революция проблемы, которые как бы являются причиной самой революции или не решают, для этого нужно посмотреть в историю. Совершенно очевидно, что революции, которые произошли на Западе, в том числе французская революция, которая стала как бы примером для последующих русских революций, имела главной своей целью освободить людей от тирании. Под тиранией подразумевалось господство монарха и аристократии, сословность общества. А вот вместо этой тирании, то есть вместо этой сословности, монархии, предлагалось равенство, братство и свобода. До сих пор, посещая Францию, можно обратить внимание, что на фронтоне мэрии, любой мэрии, в любом городе, в большом или в маленьком, вы увидите эти три слова: равенство, братство, свобода. Но если тиранию хотели заменить равенством, братством, свободой, то почему же в результате революции вместо равенства, братства и свободы начался страшный террор, гильотина, тысячи и тысячи умерщвленных людей, разрушение церквей, колоссальное страдание народа? Сегодня ведь мы все знаем историю Франции. И что, можно с твердостью заявить, что в результате французской революции общество освободилось от всякой тирании и восторжествовало равенство, братство и свобода? Любой внимательный наблюдатель, человек, знающий историю, лишь только улыбнется по этому поводу. Ну вот, таков результат французской революции. Ну, а наши революции? Февральская, последовавшая за ней Октябрьская революция. Предлагали установить мир, раздать землю крестьянам, установить социальную справедливость. Что произошло? Террор, еще более страшный, чем французский. Уничтожение уже не тысяч и сотен тысяч, а миллионов людей. Мы до основания старый мир разрушим. Разрушили? А построили ли тот мир, ради которого люди готовы были отдать свою жизнь? Те же самые равенство, братство, свобода, справедливость. Ничего этого построено не было. К чему же может привести, каким размышлениям приводит опыт революции? Да к тому, что в результате революции декларируемые идеи, провозглашаемые идеи никогда не осуществляются. Революция есть механизм смены власти, а еще лучше сказать, механизм смены элиты. Когда на место аристократии приходит новый класс, который очень быстро становится новой аристократией. Когда происходит передел собственности, даже тогда, когда вся собственность провозглашалась государственной. На самом деле, в результате революции всегда происходит передел собственности и всегда происходит смена элит. Но ведь революцию-то совершают массы. Ведь не может же группа заговорщиков, одна какая-то революционная организация, претендующая на то, чтобы стать элитой в будущем, совершить переворот. Не дано это. Нужно вдохновить массы. А массы можно вдохновить только высокой идеей. Ну, была бы совершена февральская революция, октябрьская революция или все эти наши революционные потрясения 90-х годов, если бы людям сказали, что получится в результате. Вот ради этих перемен вы готовы отдать свои жизни? Вот ради того, что получилось в феврале, а затем в октябре, или, как я уже сказал, в конце 90-х годов, вы готовы отдать свои жизни? Матери готовы пожертвовать своими детьми? Жены своими мужьями? Да никто б никогда не пошел совершать таких революций. А вот когда великая идея, когда эта идея обращена к обиженному человеку, к реально обиженному человеку, который находится в нищете, который чувствует несправедливость, который задыхается от отсутствия достаточной свободы. Вот когда к такому угнетенному человеку обращается призыв начать борьбу во имя великих целей, то люди вступают в эту борьбу. Революция есть механизм смены власти, и революция никогда не достигает декларируемой цели. Она лишь только обеспечивает смену элит. Но питаются революции вполне конкретным неблагополучием в обществе. У некоторых сегодня есть такой прекраснодушный взгляд на революционную Россию. Все было хорошо. Да совсем не было все хорошо. Если бы все было хорошо, так и не поднялся бы народ. И никакая пропаганда бы не раскачала. Хотя, конечно, пропаганда работала страшная, прекрасно организованная, замечательно финансируемая. Но не сработала бы пропаганда, если бы люди чувствовали себя благополучно. Поэтому всякая революция питается недостатками, существующими в реальной жизни людей. Именно эти недостатки, именно эта ограниченность и ущербленность людей заставляет их бороться за светлое будущее. И отдавая свои жизни, они отдают их понапрасну, потому что эти жизни отдаются не во имя светлого будущего, а во имя того, чтобы одна элита сменила другую элиту. Вот такой урок мы, по крайней мере, русские люди, должны вынести из трагедии 20 века. И главный вывод, что никогда и ни при каких обстоятельствах мы больше не должны ответить на призыв тех, кто с оружием в руках пригласил бы нас бороться за светлое будущее. Экономические диспропорции, социальная несправедливость решаются посредством эволюции общества. Должны приниматься справедливые законы, из жизни общества должна исторгаться коррупция, криминал. Должны предоставляться равные возможности людям для развития своего потенциала. За все за это надо бороться. Бороться мирным путем. Для этого есть много средств и возможностей. Но никогда не следует проливать кровь братьев своих для того, чтобы построить светлое будущее. Кто совершал революцию? Конечно, люди, которые имели конкретную стратегию революционную, которые были хорошо организованы. Среди них были не только прагматики и циничные политики, но и романтики, энтузиасты, идеалисты. Чьими руками совершалась революция? Руками народа, который сознавал неблагополучие в общественной жизни и страдал от этого неблагополучия. И как результат революции еще большие страдания людей. И хочу еще раз сказать, главный вывод для всех нас никаких революций, а мирно нужно менять жизнь к лучшему. Ну и такой еще вопрос, связанный с предыдущим. Уважаемый владыка, в 2005 году отмечалось 20-летие начала перестройки, а в будущем году будет 20-летие, считая со дня празднования тысячелетия крещения Руси, начала церковного возрождения. Перестройку пытались осмыслить, и взгляды экспертов разошлись. А вот что касается возрождения церкви, то пока я не слышал о таком осмыслении. Что вы по этому поводу думаете, уважаемый владыка? Владислав Павлович Чеханацкий, Кострома. Ну, действительно, только что мы говорили о революции. Перестройка не была революцией, но она предшествовала революционным преобразованиям в нашем обществе. И в этом смысле, конечно, оценка перестройки двоякая. Одни люди признают это очень положительным явлением в нашей истории, другие считают, что страна должна была бы пойти по иному пути, чтобы избежать тех потрясений, через которые прошли мы в конце 90-х. Не будем касаться этой темы, а вот скажем несколько слов о возрождении церкви. Действительно, наверное, впервые в истории революция, если хотите, перестройка, радикальная перемена общественной жизни в нашей стране была связана не с ухудшением положения церкви, а с улучшением. Вообще все революции в прошлом носили, если не прямо антирелигиозный характер, как французская и октябрьская, то, по крайней мере, не способствовали укреплению церковной жизни. А вот преобразования, которые произошли в результате перестройки, привели к возрождению жизни нашей церкви. И в этом смысле она стоит несколько обособленно от тех революционных событий, которые потрясали жизнь Европы в течение 200 лет. В 1988 году действительно произошло событие, которое стало знаковым. Празднование тысячелетия крещения Руси показало тогдашней власти, да и всему обществу, что вера, которую притесняли, которую насильственно искореняли, живет в народе. Впервые празднование церковное выплеснулось за пределы храмов. Люди прошли по улицам городов, собирались на площадях. Всем стало ясно, что православная вера жива. И уже никто не мог остановить возрождение нашей церкви. И милость Божия, что за минувшие почти 20 лет Русская Православная Церковь действительно возродилась. Дай Бог, чтобы в результате этого возрождения в нашей стране больше не было никаких потрясений, но поступательно развивалась общественная жизнь Отечества, поступательно возрастала духовная и экономическая мощь державы. На этом я завершаю передачу. Божье благословение пусть пребывает со всеми вами, и до новых встреч.